Вскоре после этого строительство судоверфи резко останавливается. На ограждениях появляются уведомления невразумительным и пугающим юридическим языком, предписывающие немедленно прекратить все работы на площадке в соответствии с судебными запретами на основании недавно поданных исков. Многочисленные подрядчики и субподрядчики, нанятые облицовывать стены, крыть крышу и укладывать полы, целыми днями бездельничают. Белые гипсокартонные плиты размокают под дождем. Джек и Элизабет, которых пригласил сюда Бенджамин, поднялись на один из средних этажей и прогуливаются по недостроенному кондоминиуму, который до сих пор видели только в формате компьютерной визуализации или на чертежах. Тоби бегает по длинным коридорам в одних носках, проезжаясь по скользким новым полам из сперматика. Строительные работы в основном закончены. Канализация, электропроводка подведены. И даже Wi-Fi подключен, хотя само здание еще далеко от завершения. Снаружи оно по-прежнему облеплено строительными лесами, лифт еще не работает, на расколотых поддонах лежат горы плитки, кирпича и камня, и повсюду пыль. Пыль от гипсокартона, пыль от бетона, окутывающая белой меловой пленкой все поверхности, тонкая воздушная дымка, подчеркнутая лучами света. В их квартире двери уже установлены, но на них нет ручек и замков. Тумбы на кухне без фасадов, в тех местах, куда когда-нибудь поставят крупную бытовую технику, болтаются провода. Стены возведены, но еще не покрашены. На полу видны большие щели, которые вскоре будут скрыты плинтусами. В столовой сложены в ожидании укладки штабеля настоящих амбарных досок, старых, потертых, красиво растрескавшихся. «Мы шли в таком прекрасном темпе», — говорит Бенджамин, переступая через доски. Его кожаные лоферы защищены от пыли одноразовыми тканевыми бахилами синего цвета. «Даже опережали сроки. А потом... Ну, в общем, все пошло наперекосяк». Вскоре, после визита в частный клуб, они поговорили с Бенджамином, одобрив его проект квартиры и дизайн двух мастер-спален, а также отдельные входы на тот случай, если их брак развалится в ближайшие годы, месяцы или дни. Они уже ни в чем не могли быть уверены. Чтобы в случае бесповоротного разрыва кондоминиум мог функционировать как дуплекс, где Джек и Элизабет жили бы параллельной жизнью, не взаимодействуя друг с другом. За исключением, конечно, кухни, которая служила бы своего рода нейтральной зоной между двумя разъединенными крыльями. Джек покорно одобрил этот план, не оказав никакого сопротивления. С того вечера в частном клубе ему казалось, что нужно исключить из жизни конфликты. Он соглашался со всем, что бы ни предлагала Элизабет для их новой квартиры. Позволял своим студентам творить что угодно, какими бы неубедительными ни были их оправдания. И даже отфрендил отца в Фейсбуке, после того, как тот опубликовал очередную конспирологическую чушь. И Джек понял, что у него больше нет эмоциональных ресурсов, чтобы продолжать этот ожесточенный и непродуктивный спор. «Выяснилось, — говорит Бенджамин, — что местные жители оказывают серьезное сопротивление, и я их сильно недооценил. Я-то думал, что они сдались еще несколько месяцев назад. Но теперь они вернулись, причем с размахом, и изобретательности им не занимать». «Изобретательности? В каком плане?» — спрашивает Джек. «Все иски о нарушении градостроительных норм возобновлены. И к тому же они составили новое. О повреждении объектов культурного наследия. По-видимому, эта группа, соседское сообщество, это они сами так оригинально назвались, пытается добавить судоверфь в государственный реестр исторических памятников. И тогда, для того, чтобы внести в облик здания хоть малейшие изменения, нам придется получать одобрение комиссии из 15 человек в Спрингфилде». Бенджамин заводит их в гостиную как раз в тот момент, когда Тоби, по-прежнему в носках, проносится мимо по полу, как по катку, и с криком «Это так круто!» исчезает за углом. «А есть еще декларация о воздействии на окружающую среду», — говорит Бенджамин. Власти Паркшора объявили, что город, то есть буквально все, что находится в его черте, теперь является охраняемым заповедником, где проживает находящийся под угрозой исчезновения серый волк, которого на самом деле в Иллинойсе никто не видел с 1800-х годов. И мы обязательно оспорим это в суде когда-нибудь. Но пока что любое новое строительство в черте города очень удобно становится незаконным. Кроме того, в одном судебном запрете утверждается, что судоверфь — важное место гнездования одного уязвимого вида мигрирующих птиц. И эти птицы, опять же, по очень удобному совпадению, пролетают над Иллинойсом только в начале лета. И теперь нам придется сидеть сложа руки и ждать почти год, чтобы убедиться, что эти птицы действительно гнездятся здесь. Все это просто выбешивает. Но в каком-то смысле я даже уважаю их смекалку. А мы можем что-нибудь сделать? Сейчас все это обсуждается в суде и, естественно, в интернете. Они создали группу в Фейсбуке. Называется «Сохраним Паркшор». Там все и организуется. Кстати, туда же слили и наши личные данные. В смысле, всех нас. Наши имена висят в интернете, в публичном доступе. Мое, твое. Даже имена некоторых инвесторов, тех, кто финансирует проект. Тебе уже что-нибудь приходило? Нет. А то я всю последнюю неделю каждый день получаю на свой домашний адрес посылки с небольшими фрагментами судоверфи. Серьезно? В один день прислали кирпич, в другую — ручку для бачка унитаза, потом отрезок медного провода, лампочку, дверную ручку. И я такой: «О, ну супер! Интересно, откуда это выдрали?» Если они не прекратят, это серьезно подорвет наш дискреционный бюджет. Они идут по коридору в крыло Элизабет, в комнату, которая когда-то станет ее личной спальней. «Инвесторы обеспокоены», — говорит Бенджамин. «Они не хотели бы принимать активное участие в ведении дел. Эти заинтересованные стороны предпочитают держаться в тени». «И почему же?» «В основном потому, что это подставные компании». «Что?» «Ну, ты же понимаешь, офшорные счета, анонимные бенефициары, вот это все. Из-за рубежа поступает куда больше денег на недвижимость, чем ты думаешь. И это всегда требует некоторых юридических махинаций, пары-тройки творческих поправок в документах». «Насколько творческих, Бен?» «Слушай, но я же говорил тебе, что финансирование проектов — это бизнес в стиле барокко, сложный алхимический процесс. И иногда идеально подходящие ингредиенты можно обнаружить в самых неожиданных местах. Хотя недавно я задумался, почему в Америке их называют магнатами, а в России — олигархами. Странно же, да?» «Наш дом финансируют русские?» «Ой, вот черт. Я же подписал грозные соглашения о неразглашении этой информации, так что не буду ни подтверждать, ни опровергать, ладно?» «Но ведь это все законно, правда?» «Естественно. Просто наши инвесторы имеют такой налоговый статус, который может пройти тщательную проверку налоговой службы, а может и не пройти. Так что они стараются не привлекать к себе внимания. Вот почему эти конкретные иски для нас — нехилая такая загвоздка». Тоби появляется снова, раскрасневшийся, и восторженно подкатывается к двери спальни. «Пап, знаешь, что нам надо сделать? Нам надо остаться здесь на ночь». «Конечно, сынок, отличная идея». «Нет-нет», — восклицает Бенджамин. «Нет, нет и нет. Вы ни при каких обстоятельствах не должны находиться здесь без моего ведома. Ясно? Вход на территорию запрещен». «Правильно», — говорит Джек. «Нельзя же, чтобы мы обо что-нибудь споткнулись и получили травму. За это могут привлечь к ответственности, так ведь?» «На самом деле у нас очень хорошая страховка. Очень и очень хорошая». «Здорово. Прямо суперская». «Понятно. Просто в этой зоне по-прежнему ведется строительство. И, ну, в общем, никогда не знаешь, что может случиться». Бенджамин серьезно смотрит на Джека, склоняет голову на бок и медленно повторяет. «Никогда не знаешь». «Хорошо, конечно», — соглашается Джек. «Никогда не знаешь». И тут у Бенджамина звонит телефон, и, взглянув на экран, он говорит. «О, легки на помине. Наши друзья опять взялись за дело. Какая-то новая акция в интернете. Извини, я отойду на минутку». После чего Элизабет достает из сумки маленький планшет, который всегда держит там на случай, если Тоби станет беспокойным и раздражительным, и ему срочно понадобится цифровой отвлекающий маневр. «Вот что, Тоби», — говорит она, — «ты не проверишь, как работает Wi-Fi?» «Окей». Он только рад лишней возможности уткнуться в экран. «Проверь каждую комнату, ладно? Даже, знаешь что, проверь весь этаж». Мальчик убегает, и Джек переводит взгляд на Элизабет. «В чем дело?» — спрашивает он. Она тяжело вздыхает. «Это Бренди», — говорит она. «Бренди. Та, которая религиозная?» «Да». «И что с ней?» «Я уверена, что это все ее рук дело. Судебные запреты, иски». «Серьезно?» — говорит Джек. «Бренди?» «Ага». «Почему?» «Мы с ней... Кажется, мы поссорились». «Кажется?» «Не кажется. Мы поссорились». Она злится на меня и демонстрирует это таким образом. «Что ты ей сделала?» «У нас были разногласия. Давай не будем на этом зацикливаться». «Ладно. Но что бы ты ей ни сделала, ты можешь это исправить? Можешь извиниться?» «С чего ты решил, что это я должна извиняться? Может, это ей нужно извиниться передо мной? Почему ты сразу думаешь, что во всем виновата я?» «Я просто спрашиваю, есть ли возможность это исправить?» «Просто было бы здорово, если бы ты был на моей стороне». «Милая, что бы между вами ни произошло, я уверен, что все устаканится». «Это не устаканится». «Ну уж, мы лишимся и дома, и сбережений, а Тоби выгонят из школы». «Мы не лишимся дома», — говорит Джек, улыбаясь и стараясь сохранять оптимизм перед лицом внезапной паники Элизабет. «А даже если лишимся, всегда сможем найти другой. Вот увидишь, Бенджамин вернет нам деньги, а Тоби мы отдадим в новую школу. Ничего страшного». «Ничего страшного? Мы заставим его начать все сначала? Подумаешь, еще разок побудет новеньким в классе». «Успокойся. Все будет хорошо. Тоби справится». «И это все? Весь твой ответ? Он справится?» «Да. Он справится. И все наладится. Давай выдохнем и вспомним, где мы сейчас находимся. Мы с тобой в нашем доме на всю жизнь. Это должен быть счастливый момент. Да мы должны плясать от радости». «Плясать? Ага», — говорит она, качая головой. «Господи, ничего другого я от тебя не ожидала. Все как всегда». «И как это понимать?» Несколько секунд они смотрят друг на друга. В комнате тихо и пыльно. Они одни, и с таким же успехом между ними могли бы кувыркаться маленькие комочки перекати-поля, потому что все это похоже на супружеский эквивалент дуэли. Два снайпера оценивают друг друга. Как и у большинства семей, у них выработан негласный набор правил боя. В частности, какие методы считаются честными, а какие грязными, какие эффективными, а какие не очень. И они знают, что один из самых грязных и неэффективных методов ведения борьбы — это биться обобщениями, чистыми абстракциями, брать что-то сделанное или сказанное в конкретный момент и настаивать, что так происходит всегда. Использовать мелкий проступок как повод проделать в сопернике дырку. Слова Элизабет «ничего другого я от тебя не ожидала» означают, что она склоняется к грязному методу борьбы, нарушает супружеский этикет. Таким образом, вопрос Джека «и как это понимать?» может быть истолкован как признание этого факта. Он тоже заметил нарушение. И как предложение либо взять свои слова обратно, либо продолжать. так сказать, уйти или вступить в бой. Она выбирает последнее. «Ты хоть знаешь, как тяжело далась Тоби смена школы? Ты знаешь, как ужасно было это наблюдать? И теперь ты. Плясать, значит. Серьезно? Может, если бы тебя чуть больше беспокоило благополучие собственного сына, если бы ты чуть больше участвовал в его жизни, тогда мне не пришлось бы делать все в одиночку? Может, я бы не отказалась от помощи в ситуации с Брэнди, если бы ты не был настолько безучастен ко всему? И тогда, может, ничего бы не случилось». Для первого удара это очень болезненный выпад, нацеленный в самое уязвимое место Джека. В тот факт, что он рос с безучастным отцом, а теперь, как намекает Элизабет, воспроизводит эту неприятную модель поведения и, как следствие, травмирует их сына точно так же, как был травмирован сам. Элизабет бьет без промаха. «Значит, теперь я во всем виноват?» — спрашивает Джек. «Вот как». «Ну, Элизабет, это мощно. Ты все сваливаешь на меня. Ответственность всегда на мне. Я вынуждена все делать сама, в одиночку». Как и в большинстве ссор, подтекст реплик обоих участников примерно таков. «С твоей стороны сплошное невнимание и эгоизм, а я — сама доброта и заботливость. Это основа, с которой они всегда начинают. Назови хоть что-нибудь, что ты вынуждена делать в одиночку», — говорит Джек. «Из нас двоих именно я по утрам торчу в этой школе». «По собственному почину». «И это я встречаюсь с другими родителями». «И это опять же результат твоего собственного выбора». «Честно говоря, Элизабет, я не понимаю, как ты можешь злиться на меня за то, что никто, кроме тебя же самой, не заставляет тебя делать». Тон абсолютно спокойный, нейтральный и уверенный. Это классический маневр мужа, который реагирует на бурные эмоции жены холодной рациональностью и логикой, как бы подразумевая, что ее женская истеричность мешает ей мыслить здраво. Борьба в разгаре, удары отбиваются, выпады парируются. «Все хлопоты по дому», — говорит она, игнорируя его слова. «Бытовые задачи, поездки на игровые встречи — все это лежит на мне». «Подожди. То, что я не зацикливаюсь на каждой мелочи жизни Тоби, не означает, что я в ней не участвую. Мне не нужно постоянно психовать, чтобы чувствовать себя хорошим родителем». Повышает ставки, проворачивает нож. «Вот только не говори мне, что я психую! Не извращай все!» Больше не игнорирует его слова. «Но ты именно это и делаешь. Ты психуешь, Элизабет. Психуешь с тех пор, как он был еще маленьким. Клянусь, как только он родился, ты стала совсем другим человеком, каким-то замороченным тираном-перфекционистом». Оборачивает ход битвы в свою пользу. Теперь уже он нацеливается в ее самое уязвимое место. Обвиняет человека с синдромом отличницы в неудаче, обвиняет мать в том, что она плохая мать. Он сполна отплачивает ей той же монетой. «А ты вообще не изменился!» Чувствуя, что она теряет преимущество, пытается занять более выгодную позицию. «Ни капли не повзрослел! 15 лет на одной и той же работе! 15 лет читаешь одни и те же лекции! 15 лет занимаешься одним и тем же бессмысленным творчеством!» «Бессмысленным?» «Ты вечно жалуешься, что никто не ценит твою работу, но продолжаешь делать одно и то же! Может, пришло время что-то поменять?» «Или, может, я просто не готов лицемерить, как ты?» Его попытка оправдаться внезапно превращается в благородство. Недостаток становится добродетелью, безгрешность — оружием. «И что ты хочешь этим сказать?» «По крайней мере, у меня есть принципы. Скажи, Элизабет, в чем твое главное достижение, а? Каковы твои притязания на славу? Наверное, то, что благодаря тебе в самолеты набивают еще больше пассажиров. Браво! Из-за тебя условия перелетов стали совсем хреновыми. Тебе заплатили за то, что ты сделала людей несчастными. Поздравляю. ты достойный представитель династии Агастинов». Похоже, что два десятилетия совместной жизни идеально подготовили их к этому моменту, снабдив именно тем оружием, которое нанесет максимальный ущерб. Теперь это уже не дуэль, а скорее локальная гражданская война. Она говорит: «Ну, должен же хоть кто-то в этой семье зарабатывать деньги!» Пассивно-агрессивный намек, что он не мужчина. Он говорит: «Если ты так хотела денег, оставалась бы в Новой Англии и выходила бы замуж за какого-нибудь скучного банкира». Виктим-блейминг в ответ. Она говорит: «Ой, я бы с радостью вернулась в прошлое и сделала другой выбор. С большой радостью. Иногда я мечтаю все переиграть». Решительное укрепление обороны. Он говорит: «Нет, это не так. Ты сама не веришь в свои слова. Ты просто находишься в режиме «бей или беги». Это работает твое миндалевидное тело». Инфантилизирует ее. Относится к ней как к пациентке на приеме у врача, а не как к жене. Она говорит: «Хорошо, милый, как скажешь». Поглаживает его по голове, как мать маленького ребенка, отчетливо давая понять: «А я могу инфантилизировать тебя еще больше». Он отталкивает ее ладонь, подходит к окну, скрещивает руки на груди и смотрит на дождливую улицу, как будто ему так противно, что даже видеть Элизабет не хочется. Во время ссоры оба их телефона начали пищать и жужжать. Тоненькая струйка входящих сообщений теперь превратилась в поток. Но они не обращают внимания. «Даже если бы у тебя получилось все переиграть и выйти замуж за этого банкира, знаешь, что произошло бы? В конце концов, ты бы оказалась точно в таком же положении. Ты бы раздражалась, злилась, жила в постоянном стрессе и чувствовала себя одинокой, что бы ты ни выбрала, кто бы ни был твоим мужем. И знаешь почему?» «Ну давай, открой мне глаза». «Потому что ты не умеешь любить, Элизабет. Ты просто на это не способна». Какое-то время она молчит. Молчание не имеет никакой цели или скрытого мотива. Теперь она по-настоящему задета. Дождь стучит в окно. В конце концов, она тихо спрашивает: «Что?» «Я пытаюсь и пытаюсь, и пытаюсь, но это безнадежно. 20 лет мы вместе, а я все равно чувствую, что ты одной ногой за дверью, и понятия не имею, почему. Всякий раз, когда я хочу это понять, ты просто отключаешься. Ты как стальной сейф, Элизабет. Иногда я думаю, что у меня и не было шанса. Иногда я думаю, что ты действительно предпочла бы навсегда остаться одна. Только ты и, может, еще вибратор. Маленький кусочек пластмассы, которым ты пользуешься каждый вечер. Вот твой идеальный компаньон. Несложный и неприхотливый. Это все, для чего хватит места в твоем крошечном сердце». Наступает полная тишина, нарушаемая только шумом дождя и треньканьем телефонов, которые теперь звучат еще громче, но оба продолжают его игнорировать. Он снова смотрит на нее и, как всегда, когда причиняет ей боль, немедленно раскаивается. «Прости», — говорит он, делая шаг к ней. «Я не это имел в виду». Она знает, что сейчас произойдет. Он подойдет, чтобы осторожно и ласково заключить ее в объятия. И если она не будет против, он в конце концов прильнет губами к ее губам в легком поцелуе. И если она не будет против, поцелуи станут сильнее, глубже, настойчивее. И если она не будет против, он будет добиваться примирительного секса сегодня вечером, после того, как Тоби ляжет спать. И если она не будет против, завтра же он начнет планировать романтические свидания. И весь день будет пытаться флиртовать с ней в переписке. И всякий раз, пересекаясь с ней в квартире, будет долго и нежно обнимать ее, хотя у нее много работы, и все это будет утомительно и тягостно. С Джеком всегда так. Всякий раз, когда она соглашается выполнить одно его желание, это только порождает новое желание. Кажется, она только и делает, что удовлетворяет потребности всех вокруг. Находится уже на пределе силы возможностей, и все равно этого недостаточно. Ее всегда мало. Он никогда не бывает доволен. Он всегда требует большего. Каждый момент близости, которую она ему дарит, возвращается к ней в виде многократно возросшей потребности, и поэтому она как бы дробит эти моменты на мелкие части и стратегически отдаляется от него так, чтобы не вызвать недовольства или паники. И сейчас, в эту минуту, в этой пыльной комнате, ей кажется, что оно того больше не стоит. Не стоит ухищрений, необходимых, чтобы быть замужем за этим человеком. «Господи!» — произносит она таким тоном, что он замирает на месте. «Ты как эмоциональная пиявка, Джек! Ты бездонный колодец! Тебе всегда мало!» «Элизабет, милая, ты строишь из себя такого романтика, но на самом деле за этой маской ты просто испуганный ребенок, который хочет внимания. Маленький, потерянный мальчик, вцепившийся в первого же человека, проявившего к тебе интерес. В меня. Это несправедливо. Ты думал, что раз женился на девушке из богатой семьи, значит, никто не поймет, какой ты на самом деле деревенщина? Ага. А ты думала, что раз вышла замуж за художника, значит, никто не поймет, какое у тебя на самом деле каменное сердце? Может быть, — кивает Элизабет. А может быть, мы придумали красивую историю и сами на нее повелись. Но пришло время взглянуть правде в глаза, Джек. У нас не брак, а плацебо. Какое-то время нам было хорошо вместе, но за фасадом ничего нет. И, скорее всего, никогда и не было. Сейчас состояние их телефонов было бы уместно описать словом «разрываются». Они издают непрерывные трели, игнорировать которые, в конце концов, становится невозможно. «Да кому так приспичило нам писать?» — спрашивает Элизабет. И вот они берут телефоны и обнаруживают сообщения от друзей, родителей, одноклассников Тоби, его учителей, коллег по работе. И все эти люди разными словами задают один и тот же вопрос. «Вы видели?» «О чем они?» — недоумевает Элизабет. «Господи!» — говорит Джек. «Мой коэффициент!» «Твой что?» «Коэффициент эффективности!» Джек открыл электронное письмо от финансового директора университета. «Поздравляю, дружище!» В котором приводятся результаты подсчетов алгоритма эффективности. И с изумлением видит, что за последние несколько часов ценность его работы в интернете возросла в геометрической прогрессии. «Что за хрень?» В ужасе бормочет он, глядя на цифру, которая теперь многократно превышает его годовую зарплату. В этот момент раздается тихий стук в дверь, и в спальню входит Тоби, держа в руках планшет и потерянно уставившись в экран. «Солнышко?» — спрашивает Элизабет. «Что не так?» «Что-то случилось», — говорит он, беспокойно хмурясь. «Что?» «Что-то странное». И Тоби поворачивает планшет, чтобы они могли видеть экран. «Тут вы с папой», — говорит он. «Кажется, вы завирусились».